а на самом деле торжествует, что у него всегда найдется повод для самого строгого суда над собою при полном сознании цельности своего «я». Как справедливо пишет Анненков, оказавшись в Петербурге после окончания лицея, Пушкин завел широкое знакомство среди лиц, представлявших собою аристократию разгула. Но ведь иного с Пушкиным и не могло случиться. Будь не так, он явно изменил бы самому себе. Как раз в среде аристократии разгула зарождались ростки самой живой мысли той эпохи. Еще раз вспомним, что представляла собой «Зеленая лампа», сославшись на этот раз на стихотворение Пушкина из письма к Толстому, написанное уже в ссылке. «Горишь ли ты, лампада наша, подруга бдений и перов? Кипишь ли ты, золотая чаша, в руках веселых остряков? Все те же ли вы, друзья веселья, друзья Киприда и стихов? Часы любви, часы похмелья по-прежнему летят на зов свободы, лени и безделья. В изгнании скучном каждый час, горя завистливым желанием, я к вам лечу воспоминанием, воображаю, вижу вас и так далее». А нам говорят, что лучше было бы для Пушкина, если бы он не водил компании с аристократией разгула. Меж тем в «Евгении Онегине» он так писал о следствиях дружбы его героя с нею. «Среди бессвязного маранья мелькали мысли, примечания, портреты, буквы, имена и думы тайной семена». А наряду с альбомными стихами, которыми так увлекался и сам Пушкин, такие стихи, как «Ода вольность», «Деревня», «Послание княгини Голицыной», Плюсковой, в конце концов, и к Чаадаеву. Уже зная, что будет выслан из столицы за свои вольнолюбивые стихи, он писал Вяземскому. «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу». 1820-21 апреля. Пушкин настолько жаждал перемены в своем положении, что его и ссылка не страшила. Друзья же так боялись за него. Странно, что человек, совершенно не знавший Пушкина, я говорю о графе Каподистрии, возглавлявшем наряду с Нассальроде коллегию иностранных дел, дал о Пушкине превосходнейший отзыв перед отправкой его на юг. Исполненный горестей в продолжении своего детства, молодой Пушкин оставил родительский дом, не испытывая сожаления. Лишенный сыновней привязанности, он мог иметь одно чувство – страстное желание независимости. Этот ученик уже рано проявил гениальность необыкновенную. Его ум вызывал удивление, но характер его, кажется, ускользнул от взора наставников. Он вступил в свет сильным пламенным воображением, но слабый полным отсутствием тех внутренних чувств, которые служат заменой принципов, пока опыт не дает нам истинного воспитания. Нет той крайности, в которую не впал бы этот несчастный молодой человек, как нет и того совершенства, которого не мог бы он достигнуть высоким превосходством своих дарований. Господин Пушкин кажется исправившимся, если верить его слезам и обещаниям. Однако его покровители полагают, что его раскаяние искренне, и что, удалив его на некоторое время из Петербурга, доставив ему занятия и окружив его добрыми примерами, можно сделать из него прекрасного слугу государству, или, по крайней мере, писателя первой величины. Говорят, Каподистрия составил свой отзыв о Пушкине, основываясь на разговоре о нем с Карамзиным. Пускай и был такой разговор. Однако Каподистрия мог позаимствовать из него разве только внешние сведения. Ибо сам Карамзин не возлагал особенных надежд на Пушкина. «Не знаю, что будет». И лишь из жалости к таланту замолвил словечко. В таком случае откуда же?